Поколения. Отцы и дети. Психика человека так построена, что он должен в первую очередь воспринимать свое поколение со всеми его нюансами. Должен вжиться в свою среду, детально проработать ее и все, что с ней связано. А соприкосновение с предшествующим или последующим поколением дается для анализа и сопоставления, для умения налаживать контакты со старшими и младшими. Одно поколение – это души приблизительно одного уровня развития. Они принадлежат одному уровню, например, третьему. Другое поколение может идти уже совершенно с другого уровня, например, с четвертого или первого, в зависимости от того, какие задачи они должны решить на Земле. В тонком мире каждый уровень, объединяющий души, выражает степень развития индивидов. Допустим, первый уровень объединяет самые низменные души. Третий уровень – души среднего развития. Пятый уровень – самые высокие, заканчивающие свой цикл воплощений на Земле. На самом деле, уровней, как мы говорили ранее, 100. А мы берем для примера упрощенную схему. Конечно, спускается не чисто один уровень. А для решения одних задач требуются некоторые высокие души, а для решения других задач еще более низкие души, но их число минимально. Если понаблюдать за поколениями 20 века, то можно увидеть, что они все разные. Одни воинствующие, другие мирные, третьи гуманитарии, четвертые – технократы и так далее. Если два поколения до Второй мировой войны были не интеллектуалами, то два послевоенных поколения в массе своей отличались высокими умственными и прочими способностями. Благодаря этим двум высоким поколениям страна за короткий срок отстроила дворцы, создала невероятные по масштабам промышленные гиганты, подняла сельское хозяйство, взмыла за пределы Земли на космических кораблях, создала высокую науку и культуру. А с 70-х годов 20 века вновь пошли поколения разрушителей, поколения низких душ, которые разрушили заводы, культуру, сельское хозяйство. Подобную смену поколений можно наблюдать в природе, среди грибов. Пройдет слой благородных грибов, затем средних, опят и маслят. Потом обильно лезут всякие поганки. Так и в нашем 20-м столетии чередуются поколения малоразвитых душ, средних и высоко развитых. Но это мы говорим о качественных различиях поколений, а следовательно, у них разная энергетическая основа, которая позволяет производить им для иерархических систем энергии разных частот. Высокие души производят более чистую энергию. Низкие души дают грубый спектр энергий. Каждое поколение несет в себе энергию какого-то одного качества для того, чтобы через заданные ситуации производить для своих создателей и Земли определенную продукцию, участвуя в энергетических потоках и одновременно развиваясь самим. А чтобы получить требуемое качество энергий, вводятся соответствующие правила и нормы морали, которые обеспечивают режим работы поколений. И если режим выполняется, то обеспечивается и качество энергии. Поколение для этого должно работать совместно, как единый организм. Вот почему в программу каждого человека закладывается его ориентация на свое поколение. Поэтому психика индивида настраивается специально на свой возраст. Он выделяет все детали, все тонкости поведения и построения этого поколения. И весь интерес его связан с данным поколением. А члены другого поколения уже не воспринимаются с такой заинтересованностью. Например, все старики могут казаться на одно лицо. Или с трудом можно запомнить маленьких детей, потому что они тоже кажутся одинаковыми. И подобная ориентация индивида на свое поколение предназначена для другой цели, для производства энергий другого качества. Поэтому индивид из другого поколения не должен на них сосредотачиваться или выделять их каким-то особым образом. Вот почему существует вечная дилемма несовместимости отцов и детей. Они разные по внутреннему качеству энергии. Они разные по времени, по уровням развития. И это закономерно, хотя и не абсолют, так как всегда имеются исключения. Хуже, когда исключения становятся нормой. Тогда это уже отклонение от программы. Это уже нарушение. И к ним, в первую очередь, как уже говорилось ранее, относится смесь поколений, проходящая через браки. Молодые выходят замуж за стариков и наоборот. Когда подобное не единицы, то это уже отклонение от норм поведения. Это нарушение морали, так как люди поддаются искушениям. Молодые продают себя за блага, за большие деньги, а старые индивиды покупают себе удовольствие в виде молодых жен или мужей, желая обновить угасшие чувства. Хотя это самое обычное искушение, о котором известно с давних времен, но его никто серьезно не воспринимает. Нормальная и дозволенная разница в возрасте преступлений в брак составляет плюс-минус 5 лет. Свыше этого возраста идут уже энергетические нарушения, вызванные искушением, которое человек не способен осознать и преодолеть. Что делает данное искушение? Заставляя человека нарушать моральные нормы, оно тем самым переводит индивида с производства высоких энергий на низкие. Вместо того, чтобы в пожилом возрасте осмысливать жизнь сообразно своему возрасту, индивид услаждает себя утехами молодости, которые он по программе уже давно прошел. То есть он возвращается к прошлому, что означает деградацию личности. Супружеская пара одного поколения производит энергию, установленную для этого поколения. Когда старое поколение смешивается с новым через брак, то они начинают производить незапланированные свыше энергии, которые идут уже как брак. Так, например, в химическом производстве смешивают определенные элементы с целью получения тоже определенного вещества. А когда эти элементы начинают соединяться с другими элементами, то получается брак. И это понятно каждому человеку. Но аналогично происходит и при взаимодействии человека с человеком. Для космоса именно люди являются соединяемыми элементами, дающими продукцию в виде энергии определенного качества. Или обратимся к вопросу национализма, ярко вспыхнувшему в 90-е годы. Почему 70 лет советской власти разные народы жили в дружбе, и вдруг, когда государство распалось на самостоятельные республики и пришла свобода, народы стали враждовать друг с другом. Появились националистические лозунги и открытая ненависть друг к другу. Это тоже связано с различным качеством поколений, запускаемых в жизнь. В начале 20 века в жизнь пришло поколение с высоким уровнем сознательности, которое боролось за объединение народов. А в 70-х годах в жизнь пришли души с накоплениями ненависти и вражды ко всему инородному. Души, которые ставили себя выше других и жаждали уничтожения неподобных себе, как неравных. Они начали призывать к разъединению, вражде. Началось обособление наций. Одни стали противостоять другим. Люди, которые не понимали происходящего, удивлялись. А как же воспитание? А как же 70 лет дружбы? Шли рука об руку. Создали общими усилиями могучее государство. И вдруг такой национализм, антагонизм друг к другу. Причина кроется в работе программы общества, по которой с определенным интервалом в мир выпускаются то прогрессивные души, благородные и правильно все понимающие, то отсталые, агрессивные и эгоистичные души с низкой духовностью. Поэтому дело здесь не в воспитании, это длительный процесс, о котором надо говорить отдельно, а в различном качестве самих душ и различии их программ. Души-созидатели строят среду, которая позволяет низким, эволюционно молодым, душам прогрессировать. Но среди них есть и представители отрицательной системы дьявола. Это заводилы и подстрекатели, соблазнители и провокаторы, цель которых – перетянуть в отрицательную систему как можно больше неопытных молодых душ через совершение ими многочисленных ошибок. Молодые души, не понимая, что хорошо, а что плохо, легко поддаются на всякие провокации и часто являются орудием в руках отрицательных индивидов. Иерархические системы посылают в низкие поколения грязную энергию, которую те перерабатывают в определенные типы других энергий. То есть низкие поколения перерабатывают отходы вышестоящего уровня, отходы нижнего уровня иерархических систем. Поэтому они проходят и через соответствующие грязные ситуации, драки, скандалы, войны. Высокие поколения перерабатывают высокие энергии, поэтому участвуют в других ситуациях, имеющих спокойный характер, но утонченных в действии чувств. конец 20 века явился проверочным для всех душ. В конце эры рыб человечество достигло максимальной численности – более 6 миллиардов, потому что одни из них добирали последние недостающие им для перехода качества, другие проходили последние контрольные проверки, поэтому последнее время изобиловало всевозможными экстремальными и другими ситуациями. Конец 20 века изобиловал и низкими душами. Одновременно появилось и много соблазнов, которые являются элементами проверки. Клюнет душа на тот или иной соблазн или нет? А каждый соблазн строится на энергии определенной частоты. Если душа пропускает очень низкий соблазн, ей подсовывают другой, стоящий по энергетике выше по частоте. И таким способом проверяют устойчивость качества души. До какой частоты энергии качества являются устойчивыми. И поэтому индивид не поддается на соблазны, построенные на соответствующих энергиях. А до какой частоты энергии качества становятся неустойчивыми, и индивид начинает поддаваться на соблазны. И тогда следующая жизнь индивида строится на ситуациях, которые позволяют наработать душе устойчивые качества из данной частоты энергии. Но сейчас особое время, время последнего решающего экзамена. Душам дают последний шанс проявить себя с положительной или отрицательной стороны. Если раньше было еще время, чтобы тратить его на воспитание, то теперь его не осталось. Идет отбраковка душ. Взять, например, такой эксперимент наших небесных учителей. Сейчас много фашистующих молодчиков. Кто они? Чьи это души? Многие из них это души бывших немецких эсэсовцев, националистов, возвращенных Гитлером, воспитанных на его мировоззрении. Однако в воплощениях предшествующих жизни в немецкой нации эти души накопили и какие-то хорошие качества. То есть у них половина положительного, половина отрицательного. И в связи с тем, что это души, которые прожили не более 10 жизней, то перед ними встал вопрос о раскодировании. Поэтому небесные учителя решили провести для них последний экзамен. Они взяли и перевели души из нации нападающей в нацию, на которую нападали. То есть души из немецкой нации воплотили в русскую, воплотили в тела своих противников, в тех, кого они ненавидели. И решили посмотреть, как они себя поведут. Но приобретенные качества ненавидеть и уничтожать тех, кто другой нации, оказались уже настолько устойчивыми, что даже в мирное время они стали выискивать для себя жертвы, тех, кого можно ненавидеть, и выплескивать на них свою агрессию. Кстати, почти все фашистующие молодчики лысые. Хотя это не обязательный признак отрицательной системы. Однако они выбрали ту моду, которая работает именно на отрицательную систему. Положительные души могут выбирать иногда это по ошибке, но здесь уже явно не ошибка, а действие внутреннего качества души, принявшего устойчивую форму. И хотя они прошли в детстве российскую школу воспитания, но период свободы позволил выявить у них преобладающее направление развития. То, что они были воплощены в русскую нацию, против которой их настраивали в прошлом, дав возможность в настоящем прочувствовать изнутри такие положительные качества этой нации, как доброта, великодушие, гуманность, оказалось ими не воспринято. Естественно, что небесный суд будет к ним суров. Они не смогли использовать последний шанс себе во спасение. Всем низким индивидам в период свободы дают последний шанс проявить себя с положительной или отрицательной стороны. И все, кто не осознал, что наступило время последнего экзамена, будут раскодированы как неудавшиеся, как неспособные к дальнейшей эволюции. Или в лучшем случае некоторые из них будут переведены в низшие миры. Но такого, как настоящий мир, уже не будет. Конец эры – это особое время, в которое нарушаются прежние закономерности. И после переходного периода начнут действовать новые законы и закономерности. Новая шестая раса будет формироваться из высоко развитых поколений, а в них войдут души с лучшими качествами из нашей пятой расы. Поэтому сейчас, через всевозможные экстремальные ситуации, через психологические ловушки, идет тщательная проверка каждого. И человека проверяют не один раз, а множество. И затем рассматривают, сколько он набрал плюсов и сколько минусов, и что перевесит. Человек думает, что идет игра, а эта игра может стоить ему в дальнейшем целой жизни. Его могут и уничтожить, и опустить в более низкий мир с худшими условиями существования, и отправить в иерархию дьявола. Что такое психологическая ловушка? На это тоже хочу обратить внимание. На телевизионных экранах сейчас появилось много всевозможных денежных игр, в которых провоцируют человека уничтожить морально противника, вычеркнув его из списков игроков, как недостойного. Такая наивная игра, в которой противник уничтожается фиктивно. И все это делается ради очень больших денег. Фактически, человека заставляют наносить психологические, а на тонком плане энергетические удары сопернику. Это очень низкие и аморальные действия. И поражаешься, что люди этого не желают понимать. А это свидетельствует о недостатке высоких духовных качеств, о внутренних недоработках человека. И когда такой индивид после психологического, ни о каком интеллектуальном сражении здесь не может быть и речи, потому что ответы на тупые вопросы, где требуется только работа памяти, но никак не интеллекта, не могут служить мерилом ума, уничтожение своих противников получит крупную сумму денег, то это означает, что он вступил в сделку с отрицательной системой дьявола. Большие деньги за ничтожную работу всегда дает только он, чтобы затем втянуть человека в круг своих должников, если это хороший человек, или подтолкнуть в свою иерархию того, кто близок к ней. Все это потом придется отрабатывать или в настоящей жизни через сверхсложные ситуации, или следующей. Дьявол в данном случае платит хорошему человеку за то, что тот соглашается морально на совершение низких действий. Подавление другого человека психологически или физически – это всегда принципы работы отрицательной системы. Положительная система использует другие методы. Или такая игра, как последний герой, втягивает человека в цепь совершения завуалированного уничтожения своего противника ради денег. Это игра, но с большими отрицательными последствиями. Методы уничтожения человека меняются со временем. С развитием личности человека дьявол изобретает новые, завуалированные способы набора человеком отрицательных энергий, ведущих в его иерархию. Настоящий грамотный человек не согласен убивать себе подобных физически. И так как человечество переходит на более высокую ступень развития, то иерарх отрицательной системы придумывает новые способы провоцирования человека на совершение отрицательных действий, но более высокого порядка. Теперь он предлагает убивать противников или соперников морально, психологическим превосходством. Новое время требует и новых методов овладения душами людей. Но человек всегда должен помнить, что не существует игр, а существуют только позитивные или негативные действия, которые приводят его или к Богу, или к дьяволу. И чем человек будет выше подниматься, тем тоньше и завуалированнее станут методы разделения душ.